Самое удивительное, что у меня хватило сил самостоятельно усесться за рычаг иммобилера. Все остальное было гораздо проще. Я и сам не заметил, как затормозил возле своего дома на улице Желтых Камней. Почему-то мне совершенно не хотелось вламываться к Техе в окровавленной мантии смерти с более чем красноречивой дырой на груди. Еще неизвестно, что творилось с моим лицом. Я так и не собрался посмотреться в зеркало в коридоре управления полного порядка. Впрочем, дело было не только в этом. Наверное, мне просто требовалось побыть одному, как умирающей кошке. На этот раз огромная, пустая квартира, в которой я в последнее время почти не появлялся, наконец-то показалась мне именно тем местом, куда приятно вернуться после... Я как-то не решался сформулировать, после чего именно. Я поднялся на второй этаж, снял липкую от крови одежду и несколько секунд равнодушно изучал собственную грудь. Убедился, что там нет никаких следов от удара мечом, это при том, что кровь была самая настоящая, да и дыра на моей мантии смерти тоже. Ну и дела. Потом я свернулся клубочком на краю постели, натянул на себя несколько одеял и, наконец-то, заснул. Разумеется, меня разбудил зов Джуфина. Самый надежный будильник во Вселенной и самый неумолимый. Впрочем, за окном уже было темно. Сей факт свидетельствовал, что мне все-таки дали выспаться, но мои ощущения твердили об обратном. «У тебя будет болеть голова, сэр Макс», — пообещал Джуфин. «Слишком долгий сон хуже всякого похмелья». «Лучше», — лаконично возразил я. «Давай продолжим эту поучительную дискуссию в моем кабинете», — продолжил он. «Скажем, через полчаса». «Через час», — твердо сказал я. И отправился вниз, поскольку жизнь в Ехо сделала меня отвратительным сиборитом. Время от времени я начинаю всерьез верить, будто только что проснувшемуся человеку действительно позарез необходимо искупаться в 8 бассейнах поочередно, это как минимум. Через час я переступил порог дома у моста, как и обещал. Кроме самого Джуфина, в кабинете сидел Лонли Локли. Оба что-то жевали, к моему величайшему удовольствию, я так увлекся водными процедурами, что не успел позавтракать. «Что, Мелифара еще не дополз до Эха?» – спросил я, оторвавшись от кружки с камрой, в которую сразу же жадно впился. «Стоило меня будить в таком случае». «Сэр Макс опять решил сэкономить на завтраке», – тоном признанного знатока человеческих душ объявил Джуфин. Я страдальчески вздохнул. «Эту тему шеф может развивать до бесконечности. Но вместо этого он все-таки соизволил ответить на мой вопрос». «Мелифара вот-вот появится». Он недавно прислал мне зов, сообщил, что уже подъезжает к воротам Кихервара-завоевателя. «Ну, значит, он будет здесь на рассвете, этот великий гонщик», — ядовито заметил я. «Макс, не будь таким занудой», — попросил Джуфин. «Если бы я знал, что эта грешная тень так испортит твой характер, я бы ни за что не позволил тебе проводить время в столь подозрительной компании». «А знаете, кажется, ей действительно удалось немного испортить мой характер», — согласился я. «Или еще хуже, какой-то я не такой». «Мне тоже кажется, что ты изменился. Но это не так уж плохо», — меланхолично заметил Лонли Локли. «По крайней мере, ты стал гораздо спокойнее. Раньше стоило тебе войти в помещение, и даже мебель начинала нервничать». «Спокойнее? Да, пожалуй. Вообще-то я здорово опасаюсь, что просто перестал быть слишком живым. Хорошо, хоть тебе это нравится. Спасибо, Шурф». Я усмехнулся. «Впрочем, я так долго терпел твое занудство, что теперь ты просто обязан приветствовать мое решение пополнить грозную армию ворчащих и бубнящих». «Магистры с ним, с твоим свежеиспеченным дрянным характером». Джуфин решительно пресек наш диалог. «Перед тем, как пойти спать, ты грозился, что, проснувшись, разберешься с нашей маленькой шаловливой мышкой. Может быть, ты любезно согласишься предварить этот бессмертный подвиг коротенькой вступительной лекцией?» «Только если вы любезно согласитесь предварить мою лекцию еще одним заказом в обжоре. Никогда не думал, что только что проснувшийся человек может быть настолько голодным. А теперь я знаю, что бывает и так». «Прими мои поздравления. Новый личный опыт – это всегда большое событие в жизни каждого», – рассмеялся Джуфин. «Между прочим, я отправил зов в обжору, как только увидел вурдалачий блеск в твоих голодных глазах. Думаю, наш заказ вот-вот прибудет». «Здорово», – одобрил я. «Что ж касается нашей мышки, я намерен отправиться по ее следам. Тень Мёнина дала мне честное слово, что у меня получится. Это и вообще все, что угодно. Очень надеюсь, что ее слова не были шуткой. Вы случайно не в курсе, как у короля Мёнина обстояли дела с чувством юмора? Что говорят на сей счет древние легенды?» «Не отвлекайся, ладно?» – вздохнул Джуфин. «Знаешь, сэр Макс, на мой вкус ты все еще такой живой. Дальше некуда». «Ага, живее всех живых», – фыркнул я. Но вообще это я от голода взбесился. Если вы меня не накормите, того гляди, отправлюсь на улицу в поисках свежей человеченки». Словно бы в ответ на мою необдуманную угрозу, дверь кабинета послушно распахнулась, и молоденький курьер из обжоры Бунбы водрузил на стол поднос, на содержимое которого я тут же жадно набросился. «Мне придется взять с собой всех этих бедняк», — с набитым ртом продолжил я. «В смысле игрушки. Здесь, в мире, им уже ничто не поможет, а там все может быть. Сам я это добро не утащу, а прятать в пригоршню не хочу. Мои руки должны быть свободны на всякий случай, поэтому мне понадобится помощник. Зато я вполне могу обойтись без стража», — я подмигнул Лонли Локли. «Ну что, сэр Шурф, прогуляешься со мной на темную сторону замка Рулх и обратно?» «Почту за честь», — торжественно кивнул Лонли Локли. «Это выглядело так, словно я предложил ему пост премьер-министра в только что сформированном правительстве, не больше и не меньше. После короткого раздумья он осторожно поинтересовался. «А у меня есть 1,5 часа, чтобы уладить некоторые дела. Перед таким путешествием не следует ничего откладывать на потом». «У тебя есть 1,5 часа?» Тоном богача, раздающего милостыню, ответил я. «Отлично. В таком случае я с вами не прощаюсь, господа». И Лонли Локли поспешно покинул наш кабинет. «А ты сможешь взять его с собой?» В голосе Джуфина звучало вполне искреннее изумление. В другое время я бы, пожалуй, умер от гордости, но сейчас лишь пожал плечами. «Смогу. В том случае, конечно, если ваш легендарный король Мёнин действительно не питал пристрастия к глупым розыгрышам». Я улыбнулся Джуфину. «Знаете, на самом деле я бы с удовольствием пригласил вас, но просить вас понести мой багаж... Вы не находите, что это как-то слишком?» «Какая корректность? Подумать только! И давно вы начали обучаться дипломатическому искусству, ваше величество?» Ехидно спросил Джуфин. Потом улыбнулся неожиданно мягко и даже немного печально. «Ты все правильно решил, мальчик. Ты пока не можешь делать мне такие подарки. Не потому, что я господин почтеннейший начальник, разумеется. Просто так все складывается. Зато ты вполне способен раздавать свои ужасные сувениры всем остальным. А уж сэр Шурф – главный претендент. Ты уже столько раз измывался над его жизнью и рассудком». «Это вы меня так хвалите? Я откуда-то знал, что Джуфин собирается закончить свой восхищенный и насмешливый монолог именно таким образом». «Дырку в небе над твоим домом. Ты уже начинаешь читать мои мысли», – в притворном ужасе воскликнул шеф. «Если так пойдет дальше, через год ты будешь сидеть в холоме или в моем кресле. Одно из двух». «Давайте оставим все как есть, ладно? В холоме не так уж плохо, на мой непритязательный вкус, но Техи будет очень недовольна. Она только-только начала привыкать к моей роже, а тут такое расстройство. А в вашем кресле я и без того чуть ли не каждую ночь сижу. Ничего особенного. Кресло как кресло». На пороге появилось все, что осталось от Мелифара. Не так уж много, если честно. У бедняги был такой усталый вид, словно он не ехал в мобилере, а проделал весь путь пешком, туда и обратно. Но этот замечательный парень мужественно пытался изобразить на потрепанной физиономии бледное подобие своей обычной насмешливой улыбки. «Хороший вечер, господа. У вас есть какая-нибудь несладкая еда? Эти милые кочевники решили, что близкий друг их властелина просто обязан сожрать целый воз каких-то ужасных пирожных. Я боялся, что если мне не удастся запихать в себя их жуткое угощение, ребята предложат мне хорошую порцию конского навоза в качестве альтернативы, а потому ел как миленький, кошмарные создания». «Что, мои подданные так тебя утомили?» – сочувственно спросил я. «Утомили – не то слово. В придачу к поглощению сластей мне пришлось выслушать 49 оригинальных версий легенды об ужасном Дороте, повелителе манухов. И хвала магистрам, что еще 2 дюжины желающих излить на меня свет своей мудрости оказались откровенно никудышными рассказчиками. Так что сэр Бархабачой велел им, внимание, это цитата, «набрать полный рот навоза и заткнуться». А в общем, грех жаловаться. Можно считать, что я не зря за ними гонялся. Столько узнал об этом грешном Дороте. Кстати, кочевники уверены, что манухи подсунули своего спящего повелителя в один из тюков с добычей победителей, в надежде, что въехал он проснется и отомстит за их поражение. И они в один голос утверждают, что именно эта мышь виновата в том, что случилось с девочками». «И они совершенно правы. Извини, мальчик», – вздохнул Джуфин. «Кажется, ничего уже не нужно. Пока ты наслаждался беседой с достойными сынами пустых земель, я лично повидался с этим самым Доротом, а потом мы с Максом предприняли еще одну вылазку». «Вы мне лучше сразу скажите, их еще можно спасти?» — упавшим голосом спросил Мелифара. «Во всяком случае, я собираюсь попробовать», — откликнулся я. «Хочешь, давай вместе съездим в мохнатый дом. Мне нужно собрать всех пострадавших в один большой мешок». «Зачем в мешок?» — возмутился Мелифара. чтобы отвезти их на ярмарку в Нумбану. Может, хоть заработаю на чужом несчастье», — огрызнулся я. Посмотрел на его несчастную рожу и устыдился. Решил, что бедняга заслуживает гораздо более внятных объяснений. «Я собираюсь утащить их на темную сторону. Туда, где, к слову сказать, резвится теперь наш приятель Дарот». «Так мы идем на темную сторону?» — обрадовался Мелифара. «На темную сторону замка Рулх», — мягко сказал я. «Поэтому тебе предстоит самый мерзкий из героических подвигов. Остаться дома и ждать, чем все закончится». «На темную сторону замка Рулх?» — растерялся он. «Подожди, чудовище, это же невозможно! Джуфин, что он метет? А, понимаю. К вам снова приходил этот сумасшедший эльф, приносил дюжину ржавых железяк на продажу, и они с Максом напились до умопомрачения, обмывая сделку?» «Хвала магистрам, на этот раз Макс ничего не метет, а просто излагает факты. Надо сказать, на удивление лаконично излагает. Даже чересчур», — улыбнулся шеф. «Так что съезди с ним в мохнатый дом, а потом просто отправляйся спать. Тебе же хочется». «Хочется», — вздохнул Мелифара. «Но мне было бы гораздо легче, если бы я мог поучаствовать в охоте на этот всемогущий кусок мышиного навоза. Хотя бы в качестве стража. В конце концов, паршивец заколдовал мою девушку». «Полностью с тобой согласен», — Джуфин пожал плечами. «Но тому, кто идет на темную сторону замка Рулх, страж не нужен. Макс прав. Тебе предстоит остаться дома и ждать. Это, как мы с тобой знаем, непросто. Но ты у нас великий герой и храбрец, каких мало. Помнишь, когда ты только-только поступил на службу, твоя жизнь представляла собой одну бесконечную бессонницу. По любому поводу и вовсе без повода». «Помню», — угрюмо кивнул Мелифара. «И вы научили меня колыбельной Мафаруна. Вы прозрачно намекаете, что снова пришло время ей воспользоваться. Не переживайте, Джуфин, я не буду крутиться у вас под ногами и вообще не буду мешать. Не нужно так не нужно, я же не маленький. Помогу Максу собрать игрушки, а потом поеду домой и лягу спать. Думаю, после такой поездки даже колыбельная Мафаруна без надобности. Поехали, чудовище!» «Я скоро вернусь», — пообещал я Джуфину. «А куда ты денешься?» — лениво согласился тот. «Макс, а ты действительно уверен, что эта твоя подозрительная затея обречена на успех?» — поинтересовался Мелифара, устраиваясь рядом со мной на переднем сидении амобилера. «Ну как, по-твоему, я могу быть в чем-то уверен?» «И правда не можешь. А ты-то сам точно сумеешь оттуда вернуться?» «Существует единственный способ получить ответ на этот вопрос. Поставить эксперимент и полюбоваться на результаты», — усмехнулся я. «Впрочем, у меня неплохие шансы выжить. Я отправляюсь в сие загадочное местечко в компании сэра Шурфа. Уж он-то всем сделает а-та-та, в случае чего». Мелифара нервно хихикнул, а потом зажал в голос, что, на мой взгляд, свидетельствовало о несокрушимом душевном здоровье. «А-та-та!» — простонал он. «Хорошо, что ты себе все это представляешь». «Да, неплохо», — согласился я, останавливая амобилер у дверей мохнатого дома. «Кстати, я чуть не забыл». Переступив порог моей злополучной резиденции, Мелифара внезапно перешел на деловой тон. «Твои подданные просили передать тебе, что не поедут дальше, пока не узнают, чем все закончилось. Можешь себе представить, они разбили лагерь прямо в огороде какого-то бедняги-фермера. Мне еще пришлось вести переговоры с несчастным стариком. Объяснять ему, что это не начало войны, и клясться, что его величество Гурик VIII его не забудет. В общем, имей в виду, когда вся эта свистопляска с мышью и темной стороной замка Рулх останется позади, нужно будет отправить к ним гонца. В противном случае твои подданные никогда не вернутся в свои пустые земли и станут первым кочевым племенем у Гуланда. А там, глядишь, подтянутся их истосковавшиеся соплеменники и соседи. Представляешь, какая прелесть!» «Представляю», — вздохнул я. «Ух, эти подданные, так мило с их стороны переживать о моих домашних делах. Но лучше бы они просто поехали домой, эти смешные ребята». Мы поднялись в огромную спальню и быстро собрали моих плюшевых слуг, которых я вчера столь заботливо укладывал на подушки. Пока я озирался по сторонам, силясь понять, во что их можно упаковать, Мелифара небрежным жестом дернул край занавески. Материя противно затрещала, здоровенный кусок узорчатой лиловой ткани лег к моим ногам. «Какое неуважение к дворцовому интерьеру!» — усмехнулся я. «Его Величество Гурик так заботливо подбирал эту цветовую гамму, ночей, можно сказать, не спал». «Ну да, чтобы она гармонично сочеталась со всеми оттенками твоих безумных глаз!» — фыркнул Мелифара. «Ну что, мы всех упаковали?» «Всех, кроме девочек. Они же в соседней комнате. Пожалуй, мне придется рассовать их по карманам. Получится некрасиво, если юные леди будут вынуждены путешествовать в обществе такого количества посторонних мужчин, пусть даже игрушечных». Мелифара совершенно серьезно кивнул и пулей вылетел из комнаты. Через несколько секунд он вернулся с двумя нарядными куколками. «На, рассовывай их по карманам, счастливчик», — сварливо сказал он. Немного помедлил и полез за пазуху. Достал еще одну куклу, осторожно пригладил растрепанные нитки, которые когда-то были коротко остриженными темными волосами леди Кинлех. Ему, как я понимаю, было непросто расстаться с плюшевым воспоминанием о своем бурном романе. «Я буду вести себя, как подобает истинному джентльмену», – пообещал я. «Ни единой попытки исполнить супружеские обязанности. Честное слово». Мелифара невольно рассмеялся. «Ха, да, заливай больше. Можно подумать, я тебя не знаю». Я отвез его домой. Мелифара немного потоптался на пороге. «Может быть, зайдешь?» – неуверенно предложил он. «Чего мне сейчас не хочется, так это в полном одиночестве сидеть в собственной гостиной. Я, пожалуй, надорвусь, как выражался твой смешной кругленький приятель. А после визита такого ужасного, отвратительного, нахального гостя, как ты, я приму одиночество как дар судьбы. У тебя есть еще полчаса?» «Нет, но я все равно зайду. После всех этих комплиментов, которые ты мне только что наговорил, я просто обязан отомстить. Теперь это вопрос чести». «Вот и славно!» – просиял Мелифара. «Сейчас мы немного подеремся, а потом я так устану, что засну прямо на полу. Хочешь что-нибудь выпить? Когда я в последний раз был дома, мне на глаза попадалась бутылка с какой-то дрянью. Правда, после визита этого несчастного эльфа я пребывал в столь расстроенных чувствах, что вполне мог ее выкинуть. Так что тебе придется немного порыться в мусоре». «Звучит не слишком соблазнительно. В рекламном деле ты бы карьеру не сделал, это точно», – усмехнулся я. «И вообще, я ничего не хочу. Разве что чашечку кофе». «Но в этом деле ты мне ничем не поможешь, так что придется выкручиваться самостоятельно». Я засунул руку под стол и постарался вспомнить, сколь изумительный капучино мне довелось попробовать целую вечность назад в крошечном итальянском ресторанчике в самом центре... Ух, я и сам уж не помнил, в каком городе это было. Густой туман окутывал мои воспоминания, они все еще были при мне, но вместо четких статичных картинок старого комикса, к которым я успел привыкнуть, теперь мне приходилось иметь дело с какими-то случайными фрагментами – подвижными и переменчивыми, как узоры калейдоскопа, словно связывавший их воедино надежный клей причинно-следственных связей, внезапно пришел в негодность. Я и не заметил, как это случилось. Тем не менее, мой эксперимент со щелью между мирами завершился более чем успешно. Рука онемела, но непослушные пальцы не выпустили свою драгоценную добычу – розовую фарфоровую чашку, над которой клубилась белая пена. Даже крошечный пакетик с бесполезным, но трогательным печеньем лежал на блюдце. «Что это?» – с любопытством спросил Мелифара. «Кофе. Когда-то это был мой любимый напиток. Иногда мне кажется, что с тех пор прошло несколько миллионов лет. Но это, конечно, чушь. На самом деле, совсем недавно. Хочешь попробовать?» «Хочу». «Попробуй». Я протянул ему чашку. Мелифара осторожно лизнул молочную пену и расплылся в восхищенной улыбке. «С тобой все ясно. Придется добывать вторую порцию», – вздохнул я и снова засунул руку под стол. Не прошло и минуты, как я стал счастливым обладателем второй розовой чашки. Это становилось все легче и легче. Голова кругом шла от такого могущества. Я с удовольствием сделал первый, самый вкусный глоток и поднял глаза на Мелифара. Он выглядел как ребенок, дорвавшийся до мороженого. Кто бы мог подумать? До сих пор мне не удавалось найти ни одного единомышленника. Какими только гадкими словечками не обзывали кофе мои новые соотечественники. Чтобы сделать свое удовольствие совсем уж неземным, я полез в карман за сигаретами. Глаза Мелифара засверкали. «И мне!» Отчаянным тоном человека, внезапно решившего за одну ночь прокутить родительское наследство, потребовал он. «Так ведь ты не куришь. Даже дыма не выносишь». «Я не курю наш табак, а твой я пока не пробовал». «Пожалуйста». Я протянул ему сигарету и рассмеялся. «Тебе пора эмигрировать на мою историческую родину, дорогуша. Наши маленькие пороки пришлись тебе по вкусу. А это при выборе места жительства самое главное». «А знаешь, я, пожалуй, бы не отказался. По крайней мере, провести там отпуск». Неожиданно согласился Мелифара. «После всех этих кинофильмов, которые ты оттуда притащил». «В том-то и дело, что после кинофильмов. В жизни все совершенно иначе, можешь мне поверить. Может быть, именно поэтому у нас много хорошего кино. Такой безопасный искусственный сон. Один на всех. Мои соотечественники, знаешь ли, из кожи вон лезут, чтобы ненадолго уйти от реальности. Каждый по-своему. Правда, не все это осознают. Мне удалось найти самый радикальный способ. Что правда, то правда». «Да уж», – рассмеялся Мелифара, а потом отчаянно зевнул. «Знаешь, как ни странно, ты вполне поднял мое настроение, чудовище. Приятно подумать, что где-то далеко живет множество совершенно несчастных безумцев вроде тебя. Так что проваливай отсюда, сэр ночной кошмар. Иди занимайся делом. Полезай на темную сторону, лови эту грешную мышь, спасай мою девушку и все остальное человечество заодно. А я пойду спать. Теперь у меня точно получится». «Совершенно настоящий сэр Мелифара», – умилился я. «Ну, наконец-то. Кто бы мог подумать, что я с таким удовольствием буду любоваться на твою нахальную рожу». А ты всю жизнь получаешь удовольствие исключительно от чужих нахальных рож, поскольку удовольствие иного рода тебе недоступны. Абсолютно извращенный тип!» — восхищенно сказал Мелифара, свешиваясь с верхней ступеньки лестницы, ведущей в спальню. «Я понял, что теперь действительно могу спокойно отправляться в дом у моста. Парень уже был в такой хорошей форме. Дальше некуда».